На входе в комнату была большая резная дверь с непонятным символом. Когда я подошел, то дверь сама открылась передо мной, а рисунок на ней загорелся синим светом. Комната выглядела, как будто в ней не жили и не убирали последние лет 100, возможно, даже 1000. Дизайн и обстановка намеками на кого-то огромного, по крайней мере с 3-метровым ростом, если судить по мебели. Более детальный осмотр показал, что бывший жилец был мужиком и при этом магом. По всей комнате была почти истлевшая паутина плетения от многих заклинаний, которые вышли из строя. Даже на вид стоило бы мне прикоснуться к любому предмету, и он рассыпется. На всякий случай я сотворил заклинание, сканирующее все пространства вокруг. Как только смогу вернуться в Асгард, то покажу Локи и Одину скан этой комнаты. Так как сканирование проводилось на всех доступных мне уровнях и ее сразу обрабатывает Ардис, то он сразу для меня помечал места с концентрацией магии. Таких мест было всего 4, но перед этим я пошел к книжному шкафу, и к счастью, на нем еще держались заклинания, сохранявшие книги в целости. Большинство из них были написаны на древних версиях языков всех 9 миров, а остальные и вовсе на неизвестном мне. Скопировав и отложил их разбор на потом, я стал аккуратно переносить их в инвентарь, пока не наткнулся на книгу, от которой так и тянуло чем-то знакомым. Это был еще один кусок гримуара Лагана Большой Шляпы. Теперь понятно, почему никто не мог собрать их все. Дело в том, что 3 штуки попадали в частные коллекции, но о последней никто никогда не знал. Теперь осталось найти ту, что Локи отдал своему другу, уехавшему в Европу. Собрав остальные книги, тут им делать нечего. Зачарование на шкафу уже на ладан дышит. Я пошел ко второму источнику магии. Это оказался узел управления, как зачарованиями в этой комнате, так и некоторыми частями во всей башне. Это, возможно, мой билет на свободу, но после детального осмотра стало понятно, что ничего серьезного отсюда не сделаешь. Вся защита была перенесена на отдельный узел охраны, а остальные функции взял на себя запасной узел, который сейчас пользуется как основным. В принципе, я погорячился, сказав, что ничего не смогу сделать, тут есть своего рода коды для отладки. Это с ними я смогу делать то же самое, что и в городе великанов, а если доберусь до комнаты охраны, то с помощью этих кодов смогу, как минимум, отключить пушки, а как максимум прописать себе приоритет управления и самому пострелять из них. Это уже звучит как неплохой план, думаю, ему можно следовать в качестве основного. Третий источник магии был возле кровати, и это просто не до конца разрушившиеся узлы защиты. Мало того, что из этой комнаты управлялась защита всего дворца, на этой комнате стоит дополнительная защита, так еще и кровать прикрыта щитом. Здесь жил явный перестраховщик. Должен признать, плетение даже в таком полурабочем виде выглядит как произведение искусства. Подойдя к последнему месту концентрации, им оказался запертый ларец, причем на нем вся защита была как новая. Выглядел он как деревянный сундук с полукруглой крышкой, со всех граней окованный серебром, потемневшим от времени. Когда я попытался его открыть, то у меня, конечно же, ничего не вышло. Став разбираться, как его открыть, оказалось, что здесь 3 уровня защиты. Первый – это обычный замок, усиленный и защищенный магией. Второй – это уже чисто магический замок, и третий – сам ларец нельзя вынести за пределы замка или убрать в пространственный карман. Что там может быть такое, что это понадобилось защищать 3 уровнями, да еще и в защищенной комнате, да еще почти на самой вершине охраняемого замка, да еще и в одном из самых жутких мест во всех 9 мирах? Видимо, придется задержаться здесь, а то меня потом интерес не отпустит. Ардис, как закончим разведку, займешься анализом защиты. Хорошо, кстати, я провел небольшую сортировку всех тех книг, что вам попались, и большинство из них либо исторические, либо мемуары. То есть по магии там ничего нет, есть, но таких книг очень немного, и они будут почти бесполезны за пределами этого мира. У меня, конечно, есть предположение почему, но я все же спрошу, почему? Дело в том, что за пределами этого мира энергия смерти слишком быстро рассеивается, и придавать ей какую-то форму неэффективно. Об этом я и думал. Вернувшись к лестнице, я стал подниматься выше, но там была обзорная площадка, скрытая за черным стеклом. Отсюда хорошо было видно все земли мертвых, но ничего интересного, все так же вечная ночь, все те же здания и, кажется, какая-то толпа перед зданием. Ну да ладно, не мои проблемы. Посмотрев на лестницу дальше и прикинув, что там может быть, я решил отправить Ардиса посмотреть по-быстрому. Он отрапортовал, что на самом верху есть дверь на выход, и оттуда можно выйти к туману. Это меня заинтересовало, так как снизу видно небо и луну. Сверху и правда был туман. Если отключить пушки или хотя бы заблокировать их на время, то можно будет улететь отсюда. Вначале мне нужно найти комнату охраны и открыть ларец, и еще неплохо бы вернуть свой меч. Столько дел, думаю, за несколько дней справлюсь, но все это время прятаться по замку будет сложновато и не факт, что получится. Спускаясь, я оставил Ардиса заниматься ларцом, а сам отправился назад в комнату. Чем ниже я спускался, тем больше суеты было вокруг. Вся прислуга и стражники бегали и что-то искали, заглядывали во все комнаты. Чтобы не сталкиваться с ними, я подлетел к потолку и двигался там. Из-за кодов доступа для сканеров я был невидим, а нежить наверх не смотрит. И все бы хорошо, так бы я и добрался бы до своей комнаты, но мне навстречу летел один из балахонов, и если Ардиса он не заметил, то меня может и найдет. Так что я прыгнул в первую попавшуюся комнату. Почему я не прошел сквозь стены или потолок? Так у меня заряды почти кончились, а последние я решил сохранить на то, чтобы попасть в комнату и еще один на самый крайний случай. Став за дверью, я надеялся, что балахон достаточно туп, чтобы не обратить внимания на дверь. Сосредоточившись, я сотворил небольшое заклинание, которое называется «Эфирный глаз». С его помощью можно было заглянуть за дверь через щель возле пола или замочную скважину. Балахон никак не отреагировал на дверь, которая сама открылась и закрылась, так что полетел дальше. За ним летели еще несколько балахонов, поэтому я решил переждать. Комната, в которую я попал, была, что логично, больше моей, так как находилась выше на пару этажей. Комната выглядит жилой, как будто в ней только что кто-то был. Кровать не заправлена, на диване разбросаны темно-зеленые вещи, а из шкафа с открытой дверцей выглядывают другие вещи на вешалках. Пока одно сознание смотрело на комнату, другое следили за коридором, и оба как-то пропустили момент, когда еще одна дверь открылась, и оттуда вышла миниатюрная девушка с черными волосами. Она вытерла полотенцем голову и так, что я не видел ее лица, а фигурка у нее ничего. Повернувшись ко мне спиной, она скинула полотенце с тела и стала одеваться. Я думал уже свалить, но она резко обернулась, и вот очередная картина маслом. Я под невидимостью смотрю на нее, и она невероятно похожа на Хилу. Она смотрит в мою сторону, но скорее сквозь меня. Возможно, она что-то почувствовала или ее заинтересовало слишком оживленное хождение в коридоре. Буду надеяться на второе. Она подошла поближе и стала почти вплотную ко мне, отчего я затаил дыхание. Оно невидимостью не скрывалось, хотя звуки гасились. Постояв так с минуту и к чему-то прислушавшись, но, видимо, ничего не найдя, Минихила вернулась к одеванию, а я очень медленно сделал несколько шагов в сторону, чтобы отойти от двери. Как только она была одета в зеленое с черным платье, то быстро выпорхнула в коридор. Только после этого я смог выдохнуть спокойно и продолжил двигаться в направлении моей комнаты. Пройдя сквозь пол, я посмотрел на комнату и сплел скрывающие чары, наложив их на стены. Нечего им знать, что я буду тут делать. После я накинул несколько сигналок вокруг и сел медитировать. Дело в том, что моя способность проходить сквозь стены имеет ограниченные заряды, их много, но они восстанавливаются раз в 8 часов, если я ими не пользуюсь. Это время можно сократить вдвое, если сесть в медитацию, и вчетверо, если сесть в глубокую медитацию. Переделал ранее созданный круг для собственного сокрытия. Я взял несколько подушек с дивана и устроился поудобнее, погрузился в свой внутренний мир. За прошедшие годы мой мир не претерпел значительных изменений, по крайней мере визуально. Из самого заметного появилась смена времени суток и гигантские электронные часы на небе, которые показывали время реального мира. Все же время здесь может течь сильно медленнее, и следить за ним бывает просто невозможно. Визуально остров не изменился, на нем, конечно, появились новые растения, точнее их визуальные копии и новые постройки, которые сами по себе ничего не значили, а были просто попыткой построить из себя дизайнера. Мой замок по мере его достраивания и апгрейда стал чем-то средним между Бастилией и Золотым дворцом Одина, но думаю, в ближайшее время я его вновь изменю, добавив некоторые элементы из замка Хилы, уж очень он внушающий. Зайдя в замок, я сразу направился в библиотеку, так как почти со стопроцентной вероятностью мой второй поток сидит там. Проходя по коридорам с картинами, которые были отражениями воспоминаний, я притормозил у картины, появившейся на моих глазах, и изображена там была сцена с Минихилой. Следующий коридор был с дверьми, за каждой из которых имитировали особое состояние или ощущение, такие как абсолютная темнота, холодная вода, Копия пещеры, заполненной светом, и полная сенсорная тишина. В последнюю комнату заходить без Ардис опасно, так как она отсекает меня даже от системы. И вот, наконец, дверь библиотеки. Раньше это была просто двухэтажная комната со стеллажами возле стены, башнями неразобранных книг. Теперь здесь было иначе. Библиотека состояла из нескольких высоких залов с полноценным лабиринтом стеллажей и такими же стеллажами, парящими сверху. Нераспределенные книги, правда, все также были стопками и башнями, но теперь они были не везде, а в отдельной комнате. Мне удалось создать ментальные конструкции, которые занимаются каталогизацией. Они присваивают книгам определенные теги, чтобы их было проще найти их в будущем. Процесс отлажен не полностью, и иногда все еще случаются разные казусы, но с ними быстро разбирается мой второй поток сознания. Именно его я и пытался сейчас найти. Вообще, для этого мне нужно только пожелать, и я появлюсь прямо перед ним, но мне все равно нечего делать. Найти его удалось достаточно быстро. Он находился в разделе со словарями и пособиями по переводу. Точнее, он сформулировал эту зону, перетащив сюда стеллажи с нужными книгами. Отвлекись на минуту, раз я все равно здесь, то стоит провести синхронизацию. Да, да, мог бы и не говорить, ты ведь сам знаешь, это шизофрения. А отвечаешь ты мне зачем? Давай уже начнем. Мы стукнулись кулаками, и все, так просто, эта процедура нужна потому, что я не держу потоки синхронизированными все время. Пускай интеллекта для второго потока мне хватает с лихвой, но когда два потока заняты разными делами, от этого жутко болит голова, а еще мое сознание слишком смертное и может не выдержать такого. Эту проблему я решаю, периодически держа синхронизацию и занимаясь несложными, но разными вещами. Например, он сейчас занимается переводом книг на слабоизвестных языках, и там исторические хроники и летопись осад нескольких замков. Пока ничего не понятно, но это как-то подозрительно и не похоже на обычные хроники. Потом об этом подумаю, когда закончу перевод их всех. Сейчас я решил просто углубить медитацию и заняться проработкой заклинания на глифах. Дело в том, что глифы – это следующий уровень после рун. Если сравнивать это с программированием, то плетение – это нули и единицы, руны – это команды, то глифы – это сразу программы, использующие сжатие, и благодаря этому при большем функционале занимающие меньше места. За все время у меня вышло составить некоторые простые глифы, но сейчас я работаю над чем-то большим. Дело в том, что способность накладывать на себя руны и заклинания, которую я получил от системы, не сразу, но стало отображаться, и благодаря этому получило развитие. Развитие имеет 10 этапов по 10 уровней, и так вышло, что я, не посмотрев инструкцию, перепрыгнул сразу первые два этапа. Там все должно было идти постепенно: сначала плетение, после отдельные руны и только после рунные цепочки. Сейчас я снова пытаюсь перепрыгнуть несколько этапов, но вряд ли у меня это получится, как задумано, но тренировка с глифами не помешает. Закончить отработку очередного простого глифа, так и просто отдохнуть и подзарядить руны на своем теле мне не дали, просто ворвавшись толпой балахонов в комнату. Меня они сразу не заметили, так что я успел выйти из медитации, но не успел среагировать, так что меня опять схватили. Пускай у меня и был способ гарантированно убить, как минимум, половину из них, но мне нужно задержаться здесь еще на 2, может, 3 дня. Поэтому клыки покажу, но вонзать в шею пока не буду. Призвав заряженный камень, я направил в него лед и создал вокруг себя ледяной кокон и покрыл его шипами. Что забавно, лед, наполненный силой жизни, также имел зеленый оттенок, но не темный, как смерть, а скорее бледный. Моя атака вызвала некий дискомфорт, и кто-то даже порезался, но это выглядело как-то несерьезно, а поэтому я продолжил. Использовав крохи энергии, оставшиеся в камне, я создал в нем искру света и направил получившуюся смесь вовне. Всю комнату залил мягкий зеленоватый свет, который даже мне доставлял некоторый дискомфорт, а вот балахоны и вовсе за мебель попрятались, кто и вовсе из комнаты выскочил, но все остались целы и неживые, как и до этого. Теперь нужно добить их морально, если это вообще возможно. Да что вам, гадам, надо? Какого черта вы вообще сюда ворвались? Не даете людям спокойно помедитировать и отдохнуть? Хуже чертей, честное слово. Кажется, у них все же есть некая доля разума, так как они зависли и, кажется, даже обиделись. Сравнение с чертями настолько оскорбительно. Хотел я уже задать эти вопросы им лично, но все, кроме одного баллончика, исчезли, хотя они все еще задевали мою сигнальную сеть, созданную для обнаружения концентрированной энергии смерти.